На самом деле семинар такой нешуточный, серьезный, потому что есть определенные проблемы, связанные с тем, что, в общем-то, особенности женского и мужского характера, они забыты, эта тема. Считается, что, в общем-то, разницы большой нет. Так у нас, нашим народом считается, что разницы большой нет. И поэтому мужчины даже делают все операции пластические, чтобы рожать. Некоторые уже так приспосабливаются потихоньку. Независимость же нужна нам. Стремятся к независимости. Женщины сначала стремились, теперь мужчины стремятся уже тоже к независимости. Вот. Особенно в Америке сейчас это популярно стало. Но оказывается, фактически природа устроила так, что тонкое тело мужчины и тонкое тело женщины, они взаимодополняют друг друга. Поэтому даже говорится, что как бы, ну, они как единое целое, то есть как два организма, как единое целое, так получается. Но в этом едином целом женщина имеет природу приспосабливаться. Женщина как бы она приспосабливается к своему мужу, но при этом мужчина, как бы женщина, она динамична во взаимоотношениях, а мужчина динамичен в деятельности. Но мы об этом еще будем говорить. То есть луна означает, то есть женщина имеет лунную природу. То есть умиротворение, качество, основное качество женщины – умиротворение. То есть сила красоты женщины в умиротворении, сила красоты мужчины в деятельности, в активности. Поэтому как бы женщина не может поменять свои интересы в жизни, как бы свою деятельность, но она может поменять как бы отношения. Допустим, она может по-другому относиться к мужу, допустим, и так далее. Мужчине трудно поменять свою природу. Но, тем не менее, надо знать, что самая главная идея заключается в том, что если один член семьи хочет поменять отношения с другим, то есть ему не нравится, как строятся отношения, то он без участия другого может восстановить отношения в семье. Идея понятна? А? Нет, любой, вот любой член семьи, допустим, муж, он чувствует, что проблемы в взаимоотношениях. Он может, если захочет, поменять отношения в семье однонаправленно. То есть, как бы он может не обязательно выяснять отношения со своей женой. Потому что идея заключается в том, что все проблемы в семье, они всегда полярны. То есть, если, допустим, какие-то качества характера женщины, которые ей не нравятся, которые не нравятся мужчине, они на самом деле имеют прямое отражение в характере мужчины. Идея понятна или нет? То есть, как бы, допустим, ответственность у мужчины, ответственность. Если мужчина ответственно себя ведет, то женщина автоматически на ответственность мужчины реагирует послушанием, то есть более податливым поведением. Понимаете? Если женщина непослушно себя ведет с мужем, она постоянно привлекается с ним, это значит, муж себя в жизни ведет безответственно. Понятная идея? То есть всем как бы хорошо понятно, всем, когда я говорю муж, значит муж себя ведет безответственно. Я говорю, понятная идея, женщина кивает, понятно. Вот. Но цель моего семинара заключается в том, чтобы идея была понятна про себя, а не про того, кто как бы тебе мешает жить. Понятно? То есть смысл заключается в том, вся идея семинара заключается в том, что человек, начиная менять себя, автоматически меняет все, что у него в жизни есть, в семейной жизни. Понимаете? То есть он уничтожает все проблемы в своей семье полностью. Но не сразу, для этого нужно время. Он меняет себя, то есть не надо выяснять отношения, в этом нет смысла никакого. И на самом деле, выясняя отношения, отношения только портятся, оказывается. Нельзя договориться в семье, потому что отношения в семье носят всегда такой спонтанный характер. Вот эти вот все, как бы, все недоразумения, они носят не спланированный, как бы, не систематически, как бы, ну, обдуманный, а вполне спонтанный характер. То есть, допустим, жена говорит: я же тебе говорила, что ты вот не так, так не должен делать, почему ты так делаешь? То есть заговора никакого нет. Понимаете, заговора нет, он не специально так делает. Просто существуют вещи, которые человек не может контролировать. Оказывается, что прежде чем разбирать эту тему обязанности мужчины, следует разобрать поглубже, что такое эгоизм или ложное эго, что такое эго человека, как оно действует. Оказывается, мы разбирали с вами, что такое разум, что такое ум. Оказывается, эго – это как бы понимание себя как личности, понимание своей, как бы, понимание своего достоинства, ощущение чувства собственного достоинства. И это оказывается, эго, оно имеет также тонкую материальную природу, как ум и разум. Эго пропитывает ум, эго пропитывает разум, эго пропитывает чувства человека. И оно, пропитывая их, также эго распространяется на окружающих людей, даже на места. Вот, допустим, если я сейчас бы вышел отсюда, и здесь кто-то другой сидел на этом стульчике, я бы сразу раз так. Понимаете? То есть, или вы, допустим, вы уже привыкли сидеть на каком-то месте, кто-то заходит, вы заходите, а там уже сидит кто-то на этом месте. Вы думаете, что такое? То есть, как бы стул-то вам, в общем-то, не принадлежит, правильно? Но уже как бы человек привыкает, его ложное эго пропитывает, и он, ему кажется, что это его место. И как бы, в принципе, с этим можно смириться как-то, или в автобусе, допустим, я встал, билет взять, смотришь, что кто-то сел. Говоришь, я же здесь сидел только что. Он говорит, а я вчера здесь сидел, тоже только что. Вот, начинается конфликт. Но это все, так действует ложное эго. То есть человек как бы чувствует, что есть я, есть мое. И вот это я и мое ощущение, он как бы очень не слишком сильно различает. Понимаете? И оказывается, что есть сильные переплетения ложного эго, есть слабые. Допустим, ну вот мы посидели здесь, допустим, на лекции и ушли. Особенно сильной связи с этим местом нет. Но с мужем и с детьми ложное эго переплетается настолько сильно, что человек фактически перестает понимать уже, что это не он, его, то есть как бы его жена – это не он. Или ее муж – это не она. Понимаете? То есть, допустим, жена говорит мужу: «Ты почему без меня пошел?» Она ему говорит: «Ты почему без меня пошел?» Он смотрит, а говорит: «А почему я, и чё, что я не могу без тебя пойти?» То есть как будто они соединены как будто вместе. И он пошел без нее, а так как они одно целое, как бы, ну, понимаете, идея в чем заключается или нет? И это надо учитывать. В семейной жизни это надо учитывать. Потому что оказывается, что ложное эго действует так на сознание людей, что они ругаются по каждому поводу, в общем-то, даже и не зная, правы они в этом случае или нет. Понимаете? Допустим, жена может сказать: «Ну почему вот ты такой вот, вот ты проходишь в квартире, видишь, пылинка вон там вот лежит вот сбоку, вот, почему ты не можешь поднять?» Он говорит: «Да не вижу я этой пылинки, не вижу». Понимаете? А он ей говорит: «А почему ты такая истеричная? Постоянно по каждому поводу ты мне закатываешь истерики. Тут и пылинка тебя это волнует». Понимаете? То есть идея заключается в том, что эти два человека не понимают, что такое женское тело и что такое мужское. Оказывается, согласно определенному типу тела существует определенное восприятие мира. И это восприятие мира никто не сможет переделать никогда. Понимаете? Мы должны принять это как факт, что женщина, она в 6 раз чувствительнее, и она может заметить маленькую соринку, она ее будет беспокоить весь день, там где-нибудь лежит в углу, пока она ее не поднимет. Вот, а мужчина, если даже полностью переставит всю мебель в квартире, он зайдет, сядет там, где она стоит, и она его спросит: как ты, ничего не заметил? Там Эндро включен уже. Новенького, ничего не заметил в квартире? Вот, а он скажет: я заметил. Она скажет: а что ты заметил? Он скажет: ну вот, что-то по-другому. Что именно, я не знаю. Трудно сказать. Вот. То есть, другими словами, когда мужчину нельзя обвинять за то, что он недостаточно чувствителен, понимаете, это означает глупость. Точно так же женщину нельзя обвинять за то, что она слишком чувствительна. Все это является глупостью. И мы должны понять, кто имеет какие обязанности и какие наклонности в жизни. Так, например, следует понять, что существуют обязанности мужчины. Они соответствуют его мужскому телу. И мы ничего не можем с этим сделать. Невозможно поменять эти обязанности и заставить мужчину действовать не согласно его природе. Эта деятельность всегда приведет к большим проблемам. Но как бы цель моей лекции вот этой вот вскрыть эти обязанности мужчины и дать вам как бы понимание, в принципе, как, в принципе, это для женщин тоже будет полезно, потому что женщины должны знать тоже мужские обязанности. Значит, итак, первая самая главная обязанность мужчины заключается в том, что он защищает свою жену и своих детей. Причем защищать это не значит, что он должен с автоматом ходить в семье. Вот. Защита имеется в виду то, что женщина перенимает у мужчины разум. То есть, оказывается, ум в семье принадлежит женщине. Какой у женщины ум, у женщины какой ум, такой ум будет у всех. Вот когда мужчина, допустим, женится, он должен знать, что его как бы склад мыслей, он будет соответствовать складу мыслей его жены. Но разум идет от мужчины. То есть, что такое разум? Это направленность жизни, направленность идеи, главной идеи, как жить, для чего жить, зачем жить, смысл жизни. Это непреклонно идет от мужчины. Я знал много семей, когда, допустим, муж и жена имеют разную веру. Но если мужчина себя правильно ведет в семье, то есть он ответственный, допустим, жена вдруг начинает увлекаться его пониманием вещей, верит в Бога даже так же, как он. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что мужчина, он фактически направляет семью в какую-то сторону. Он дает осмысленную жизнь женщине. То есть женщина, она чувствует, вот одна из причин того, что женщина хочет выйти замуж, она чувствует себя как пылинка в море. То есть она чувствует, что некуда приткнуться, как бы, и она не знает, куда правильно направить свое сознание, куда идти, в какую сторону двигаться. То есть ей очень трудно понять, то ли так надо этим заниматься в жизни, то ли этим. Вот. А у мужчины проблема другая. Он знает, чем ему надо заниматься, но ему нет покоя. Он чувствует беспокойно как-то, домой приходишь, и нет отдыха, нет покоя. То есть он чувствует, что нет умиротворения. То есть мужчине нужно умиротворение. Умиротворение – это качество ума, а цель жизни – это качество разума. Поэтому как бы мужчина должен понять, что весь его контроль семейных отношений, он строится на процессе увеличения силы разума. Если мужчина начинает культивировать в себе силу разума, а это означает, что он пытается понять, в чем заключается смысл жизни, он должен попытаться понять, что является его, что значит ответственность перед детьми или перед женой. Допустим, оказывается, что есть разные категории, ранги ответственности. Например, Оказывается, уважение к жене это рангом выше, чем требовать от нее что-то. То есть уважать ее это более высокая обязанность, чем требовать от жены. Понимаете идею? Потому что если муж уважает жену, то от нее не надо требовать, она сама будет по своей природе делать то, что ей нужно делать. Понимаете? Вот оказывается есть, как бы, а если мужчина посвятил свою жизнь чему-то очень серьезному, то автоматически жена, она начинает его уважать, и ее женская природа также начинает раскрываться в полной мере. С другой стороны, мы знаем, если мужчина живет бесцельной жизнью, ведет бесцельную жизнь, то женщине очень трудно жить в такой ситуации. Она чувствует, что как бы у нее нет счастья. Согласны? Если мужчине нечем заняться, женщина согласна? Согласны? Если мужчине нечему заняться, он бездельничает, он как бы ему нечего делать, так? У него нет идеи, как жить правильно, да? Женщина поддакивает, пока не поздно. А то я сейчас скажу что-нибудь наоборот, и тогда все. Вот. С другой стороны, если мужчина серьезный, то женщина, она начинает тянуться к нему. И она начинает его уважать. Причем эти вещи происходят совершенно подсознательно. Для этого не нужно напрягаться, чтобы уважать мужчину, который серьезен. Это происходит вполне естественно у женщины по ее природе. Точно так же следует знать, что мужчина обязан объяснять своей жене, решать ее умственные проблемы. То есть объяснять ей, как себя вести в той или иной ситуации, даже если он уже это делал 100-150 раз. То есть каждый день это говорит одно и то же. То есть она говорит, вот слушай, вот почему я беспокоюсь? Он ей говорит, вот то-то. А она говорит, все поняла. Сегодня, допустим. Завтра она опять подходит к нему и задает точно так же, тот же самый вопрос. И муж обязан вот смотреть, как будто первый раз он говорит, да, неужели ты беспокоишься об этом? Вот. И он должен как будто он узнал об этом. То есть он должен отвечать на вопросы по поводу беспокойства уме у жены. Потому что это его является прямой обязанностью. Но самая главная обязанность мужчины – это дать женщине вдохновение в жизни. То есть если женщина чувствует, что жизнь ее протекает бесцельно, что нет радости в жизни, в этом случае, несомненно, как бы муж не выполняет свои обязанности. Но опять же, как сделать так, чтобы муж выполнял свои обязанности? Это мы на обязанностях женщин поговорим уже. Женщина может это сделать реально. То есть нет безвыходных ситуаций, оказывается, в семье. Итак, мужчина должен найти себе деятельность, которая будет соответствовать его природе. Если он не знает, чем заняться, то он должен делать то, что от него хотят окружающие люди. То есть от него хотят вот это, он должен это делать. И он должен делать на полную катушку, стараться. Постепенно у него придет понимание через деятельность на благо другим, у него придет понимание, чем он должен заниматься в своей жизни. Оказывается, что каждый человек имеет определенную природу. То есть эта природа женщины, она выражается в уме, то есть в ее увлечениях умственных. А природа мужчины выражается в его направленности деятельности. Если жена, допустим, обвиняет мужа, говорит, ты вот о своей работе думаешь больше, чем обо мне. Оказывается, это обвинение несостоятельно, потому что если мужчина будет о работе меньше думать, чем... То есть больше будет думать о жене и меньше будет думать о работе, он превратится в поросенка. Если вас это устраивает, то есть у него потеряется воля совершенно. Он обмякнет, начнет толстеть сразу. Вот, и будет ходить такой, как ребеночек в семье такой. Вы довольненький всем. Денег, конечно, не будет, само собой. Вот, поэтому как бы нет смысла обвинять своего мужа в этом. Но если женщина как бы имеет право на внимание, это факт стопроцентный, и женщина должна знать, как сделать так, чтобы муж обращал на нее внимание. Это уже в обязанности женщины входит, не в обязанности мужчин. Поэтому нет смысла обвинять мужа в том, что он не обращает на меня внимания. Вот. Точно так же на прилавке, допустим, 5 тортов лежит. Нет смысла, допустим, одному из тортов обвинять, допустим, покупателя в том, что он на него не обращает внимания. Значит, нет соответствующей квалификации. Понимаете, идея в чем заключается или нет? Обязанности мужчины также является создать атмосферу, внешнюю атмосферу в семье, благоприятную для жены и для детей. Не благоприятную для себя, как некоторые мужчины создают атмосферу, а благоприятную для жены и для детей. Потому что, в принципе, мужчина всегда найдет себе возможность внешней деятельности в любых условиях. Но если, допустим, деятельность мужчины, она не соответствует природе для жены и детей, допустим, он тракторы ремонтирует, допустим, в квартире, внутри квартиры. Эта деятельность не соответствует как бы природе жены и детей. В этом случае, естественно, или он, допустим, ну, у него, допустим, увлечение, бильярд поставил, допустим, посреди квартиры и щелкает там весь день. Вот, конечно, он, конечно, ему хорошо, но женщина, она любит, чтобы... Кстати, надо знать, что квартира, оказывается, это не пристанище для мужчины, это обиталище женщины. Квартира – это обиталище женщины, то есть там живет жена фактически. То есть она остановку делает, она там следит за этим, это ее природа, то есть быть внутри. А как бы квартира для мужчины – это его работа. Но это не значит, что мужчина не живет у себя дома. Нет, он живет. Просто как бы не мужская природа следить за тем, что происходит внутри дома. Понимаете? Как бы ему, если говорят, допустим, гвоздик надо забить, он забивает, нет проблем. Он сам может, конечно, за этим, за всем следить. Но просто идею поймите, что женщина, она больше привязана по своей природе к внутренней обстановке в квартире. Понимаете? И это ее очень сильно беспокоит. И, допустим, если мужчина говорит, нет, мы вот это поставим здесь. Понимаете, для женщины это может быть большой трагедией на всю жизнь. Она каждый день будет проходить мимо этого места и думать, ну, мне неприятно, когда это стоит здесь. Понимаете, идея в чем заключается? Да? То есть внутренняя сфера деятельности внутри квартиры, как бы мужчина, конечно, может все ремонтировать, мастерить, ну а если он сделает какую-нибудь полочку, и жене она будет не нравиться, он вдруг обнаружит, что его жена постоянно рычит на него. И он не будет понять почему, не сможет понять почему. А оказывается, что для женщины имеет большое значение, что где стоит. Я правильно говорю, Лен? Правильно, да? Да. Что где стоит в квартире для женщины имеет большое значение, а для мужчины особо большого значения не имеет. Вот, но... Что касается кухни, допустим, еды, то здесь уже как раз женщины имейте в виду, что вы должны учитывать особенности желудка своего мужа, иначе вам тогда не сдобровать, могут быть большие проблемы в этом плане. Значит, итак, обязанностью мужчины является то, что он не мешает своей семье иметь покой, какой-то отдых. То есть он не ворошит внутри квартиры, все как бы по-своему не пытается сделать. Также он должен знать, что уважение к жене означает, что он не должен ее обсуждать со своими друзьями и также не должен ее обсуждать там у каких-то квалифицированных специалистов в области женщин. Потому что оказывается, что существуют как грубые обязанности на грубом плане, так и на тонком плане. На грубом плане мы понимаем, что мужчина защищает свою жену от того, что, допустим, если кто-то, допустим, на нее пытается там нападать там как-то на улице или еще как-то, это понятно. Но защита на тонком плане, как бы, что значит уважение? Мужчина уважает женщину таким образом, что он понимает, что ее природа очень чувствительна. То есть, если мужчине достаточно сказать про свою жену что-то своему другу, немедленно женщина это чувствует, и она, у ней портится с ним отношения. Она его начинает не очень-то любить за это. Хотя она не знает за что. У ней появляется ощущение, что как бы ее муж относится к ней не очень-то и хорошо. Понимаете идею или нет? То есть мужчина должен, честность мужчины, его уважение к жене означает, что он как бы не ставит свои отношения с друзьями выше отношений со своей женой. И если, конечно, он это хочет, он может, если он хочет проэкспериментировать, так сделать, нет проблем. Вопрос только, что из этого потом получится. Потому что если друзья будут с ним ругаться, это не проблема. Если жена начнет ругаться, это большая проблема. Потому что ложное эго с друзьями связано раз в 5 слабее, чем с женой. Понимаете? А ложное эго дает ощущение боли. То есть если не удовлетворена жена, то мужа не сдобровать, он будет чувствовать постоянные проблемы. А если друзья не удовлетворены, ну, какие-то проблемы. Понимаете идею? То есть приоритет надо отдавать близким людям во взаимоотношениях, потому что это очень важно. Это не значит, что жить только для близких людей, нет. А имеется в виду, что надо в первую очередь заботиться о том, чтобы они были удовлетворены. А для этого надо выполнять свои обязанности перед ними. Что касается детей, то обязанностью мужчины является воспитывать их, как бы и являться главой воспитания детей. Причем надо знать, что мужчина, руководство воспитания дочери у мужчины заключается в том, что он, несмотря на как бы несмотря на то, что дочь хочет сама, чтобы он ее воспитывал, несмотря на это, как бы дочь направлена по своей природе на то, что папа давал ей советы, все-таки советы ей должна давать мама. То есть он защищает свою жену в том, чтобы она воспитывала дочь. Он как бы дает ей приоритет воспитания дочери. Почему? Потому что между мамой и дочерью не эгоистические отношения. Они, вернее, эгоизм этих отношений гораздо слабее, чем эгоизм отношений между отцом и дочерью, понимаете? Потому что природа противоположная притягивается, и в результате отец будет естественным образом склонен баловать свою дочь. Естественным образом будет склонен. Ему будет, он говорит, ну нет проблем, ну так сделала, так, ну так, так, нет проблем. То есть, но про сына он так говорить не будет, понимаете? То есть, поэтому мужчина должен непосредственно воспитывать своего сына, его обязанностью также является как бы дать понять своей жене, что она не должна его баловать. Он должен разобраться в этом вопросе со своей женой, потому что если жена возмет приоритет в воспитании сына, то этот ребенок, несомненно, вырастет эгоистом. И никаких шансов нет, чтобы было наоборот. Причем это будет заметно только после 13 лет, а до этого времени он будет очень послушным ребенком. Самой главной обязанностью мужчины является духовное образование семьи. Когда мужчина занимается этим, то он очищает семейную карму, и все виды благ сыпятся на семью таким образом. То есть если мужчина понял, что он должен заниматься самосознанием, он пытается заниматься духовной практикой какой-либо, то он несомненно одухотворяет, то есть несомненно очищает всю карму своей семьи и дает ей как бы очень мощную, дает семье очень мощную защиту со всех сторон. То есть просто занимаясь духовной практикой, мужчина решает все остальные проблемы автоматически, которые только существуют, в том числе и финансовую проблему. Но мужчине очень трудно как бы это сделать, потому что женщина по природе гораздо более религиозна и больше настроена на то, чтобы как бы сохранять чистоту сознания, чем мужчина. Мужчина, он стремится к деятельности, но он не всегда понимает, что самосознание является самым высшим проявлением деятельности. Для мужчины это понять очень трудно самому, поэтому женщина должна с самого начала, когда создается семейное отношение, она должна стремиться заниматься самосознанием, и мужчина, муж будет постепенно в это вовлекаться, в этот процесс. Но когда он вовлечется в него, то его уже не остановишь. Понимаете? Он уже гораздо быстрее, уже женщина пойдет дальше в этом направлении. Следующей основной обязанностью мужчины является нравственное воспитание семьи. Нравственное воспитание. Это означает, что если мужчина ставит приоритет умственному образованию, есть разница между умственным и нравственным образованием. Она заключается в том, что мужчина должен вести себя безукоризненно, он должен быть примером в поведении, и он должен обязательно обсуждать с детьми, как правильно жить. То есть вот эти вопросы обсуждения в семье должны присутствовать. Он должен им объяснять, как правильно жить. Детям. Причем он должен это делать не каким-то там суровым голосом, а просто в такой простой беседе. Это такая беседа развивает разум детей. Именно отец должен развивать разум детей, потому что отец является, как бы разум семьи цементируется вокруг разума отца. Разум жены цементируется вокруг разума отца мужа, и разум детей цементируется вокруг разума мужа. То есть, как, насколько разум мужа мужчины будет силен, настолько разум всей семьи будет силен. Поэтому, а что такое нравственное образование? Нравственное образование или воспитание хороших качеств характера означает не что иное, как укрепление разума. Потому что разные, как бы, направленности разума дают разные черты характера, и человек, который, и семья, в которой культивируется разум, она становится непобедимой во всех отношениях. То есть в ней не будет уже больших конфликтов, в ней не будет финансовых проблем, в ней не будет проблем с тем, что дети потом останутся неустроенными в жизни. Оказывается, что все в обществе в нашем прекрасно знают, что разум ценится выше, чем ум. Просто не всегда это знание выходит наружу. И сейчас люди, как бы, идут, наша цивилизация идет в ложном направлении образования своих детей. И эта ложность, она заключается в том, что все родители пытаются дать по максимуму умственное образование. А умственное образование — это не что иное, как обучение детей различным дисциплинам, связанным с какой-то деятельностью. То есть это там изучение физики, химии, математики, языка там, и все прочее. И обучение разумному существованию ставится на какой-то последний план. И оказывается, что человек должен... То есть человек, если ребенку не развивать положительные качества характера, то плохие, отрицательные качества характера будут развиваться сами. Оказывается, как бы в нашей природе не заложено, что положительные качества характера будут сами развиваться. Вот в чем проблема-то заключается. Есть исключение, оно заключается в том, что если ребенок сам по своей природе будет склонен развивать в себе хорошие качества характера, значит он, это редкий случай, когда такой ребенок, несмотря на то, что родители не уделяют времени его нравственному воспитанию, он при этом устоит и будет как бы сам себя воспитывать в этом случае, понимаете? Но чаще всего это касается мальчиков, а не девочек, которые не культивируются нравственное образование, нравственную силу обрести. Потому что она в разуме в своем зависит от отца. Понимаете? Поэтому, ну, конечно, это не касается девочки, которая уже после 14 лет, она уже, в принципе, имеет самостоятельность. Она может, как бы, женская природа такова, что она может перенять, как бы, силу разума от любого другого человека, приняв его наставником там, и так далее. Кстати, это тоже еще очень важный момент. Мужчина должен найти семье наставника. И именно с ним надо советоваться по вопросам семейных отношений. То есть просто психолог – это не квалификация, а советоваться по поводу вопросов семейных отношений, потому что эти вопросы упираются целиком, всеми своими направлениями упираются только в один вопрос. Этот вопрос называется нравственность или воспитание в себе хороших качеств характера. Оказывается, если мужчина будет вести себя определенным образом, женщина никогда ему не изменит, не будет, у ней идеи изменять ему не появится. То есть, если мужчина очень серьезен в жизни, то женщина не может ему изменять. Потому что измена для женщины означает, что ей не хватает защиты. Понимаете, почему женщина изменяет? Не потому, что как бы вот эти все низменные удовольствия, они всегда стоят, всегда. Кажется, что на первом месте, но на самом деле всегда на последнем. Даже если женщина не будет в половых вопросах удовлетворена, если она будет чувствовать сильную защиту от своего мужа, она будет очень спокойно жить, у нее не будет никаких проблем. Если же женщина не будет чувствовать, что ее муж лучше других, а вот именно ощущение защиты или серьезность, или ответственность, она именно и выражается в том, что женщина чувствует, что ее муж лучше других. Поэтому она не будет, у нее идей даже не будет, допустим, идти куда-то в другое место. Поэтому мужчина должен понять, чему ему больше в жизни своей уделять внимание. То есть, если он просто работает на своей работе, как бы, это хорошо. Но если он не занимается самосознанием, то он не будет, как бы, контролировать ситуацию, которая находится в семье. Семья не будет находиться под его контролем. Потому что, как бы, если женщина будет в нравственных вопросах более сильна, чем мужчина, то в этом случае она, несомненно, будет пытаться вопросы контроля в семье взять в свои руки. И когда это происходит, именно нравственного контроля, когда это происходит, то в этом случае эта семья становится абсолютно беззащитной. Потому что женщина, она действительно может говорить, где правда, где ложь, все, у нее с этим нет проблем. Она может указать, как правильно делать. Но при этом стабильности, стойкости в, как бы, в психической атмосфере семьи она создать не может. Она может сказать, как правильно делать, как надо делать, куда, в какую сторону направить жизнь, но она не может создать стабильность в том, о чем она говорит. Поэтому женщина, обязанность женщины вдохновлять мужчину делать то, что она хочет делать по изменениям в семье, а не самой пытаться это делать, изменять. У нее нет силы изменить, она может, она знает, как правильно, но не знает, что, как, у нее нет силы эту силу, эту стабильность в семье в направлении нравственности дать. Идея понятна или нет? Но это обязанность женщины вдохновлять мужа. Обязанность мужчины же заключается показать своей жене свою серьезность. То есть мужчина, в принципе, может быть серьезным где-то на работе, а дома он может вести себя как ребенок, допустим. Но это неправильно. Он может расслабиться, конечно, там и там шутить со своими близкими, но в нужный момент он должен собраться и стать очень серьезным. Потому что оказывается, что если мужчина не будет дома серьезно себя вести, мало того, что он испортит все проблемы, сделает в семье дома, потому что женщина, она если совсем разочаровалась в своем муже, потом изменить ее мнение по этому поводу очень и очень сложно. Требуются годы, чтобы оно восстановилось. И также требуются годы, чтобы разломать мнение о своем муже тоже. Женщина постоянно верит, что все-таки мой муж, он не такой плохой человек, он сможет выправиться. Вот. Поэтому мужчина должен понять также идею, что если он в семье разорвет свои отношения и испортит их, то дальше на работе у него уже никаких шансов как-то сильно двигаться вперед не будет, потому что уважение к мужчине, силу уважения мужчины, она, эта сила, берется от женщины, от его жены. То есть мужчина будет выглядеть уважаемым человеком, его ложное эго связано с ложным эго жены. А женщина, она склонна почитать, у нее природа почитания, она очень сильно развита. А мужчина по своей природе склонен принимать почтение. Понимаете? И когда женщина сильно почитает, то мужчина как бы он начинает чувствовать себя уважаемым человеком. И это также автоматически принимают и все окружающие. Понимаете, это, и это является, выглядит натурально. Понимаете, если, допустим, кто-то как петух себя ведет, допустим, на работе, но жена не дает ему эту силу, то он выглядит просто как петух, понимаете? У него нет солидности такой, уважения, поэтому как бы мужчина должен свою солидность развивать не на работе, а дома. И это означает всегда и при всех обстоятельствах выполнять свое обещание, данное жене и детям. То есть мужчина, не существует как бы причин не выполнить обещания, которые дает мужчина. Понимаете, идея в чем заключается? В этом случае также не существует причин не уважать мужа. Это очень важный момент. Следующий важный момент заключается в том, что мужчина должен понять, что нельзя сердиться на женщину за то, что она обижается. Потому что точно так же, как женщине, нельзя сердиться на мужчину за то, что он гневается. Но женщина может как бы высказать мужчине свои слова по поводу его обиды на нее. Точно так же, как мужчина может высказать свои претензии по поводу гнева жены. Понимаете, идея в чем заключается? Обидчивость – это гнев, проявленный в женской форме. И согласно вот этим правилам семейных отношений, если мужчина проявляет гнев, то же жена, женщина, его как бы жена, которая уважает и любит, она почти не реагирует на это. То есть мужчина, если проявляет гнев, а женщина, она уважает, имеется в виду уважает своего мужа. Понимаете, когда мужчина проявляет гнев, а женщина не уважает мужа, ее немедленно начинает трясти, она чувствует проблемы. Но женщина, которая уважает мужчину, она, конечно, испытывает трудности от гнева мужа. Но эти трудности называются страх, там, как бы, ну, такое ощущение страха, скованности, но ощущение обиды у нее приходит потом. Если как бы этот гнев действительно был несправедлив, то она может обидеться, конечно, потом, но в момент гнева у нее нет обиды. Знаете, для чего я говорю? Я говорю, что можно ведь конфликт остановить. Это означает, что если в момент гнева мужа жена не гневается, значит конфликт будет остановлен. Точно так же, если женщина обижается, то у мужчины нет проблемы с тем, что она обижается. У него нет с этим проблем. Он не будет гневаться на обиду жены. Жена обижается, она хнычет, нет проблем. У него возникает жалость. Точно так же, как у женщины, которая уважает своего мужа, когда мужчина гневается, у нее возникает все хорошо. То есть у нее возникает чувство такого, думаю, ну серьезно, у меня уже гневается, он серьезный на самом деле, такой солидный. Сейчас мы его успокоим, все нормально. Понимаете, идея в чем заключается? То есть все проблемы заключаются в том, что мы неправильно в трудных ситуациях, стрессовых, мы ведем себя неправильно друг с другом. Что, допустим, мужчина имеет право требовать от своей жены и должен это делать? Он имеет право требовать от своей жены правильного поведения. То есть он как бы, но это не значит, что он должен ее как бы в подзорную трубу за ней наблюдать, как она в магазин идет. Нет, просто он должен, во-первых, мужчина должен установить принципы совместной жизни. Это устанавливает мужчина, а не женщина. Он говорит, если ты смотришь на других мужчин, то я ухожу. Он говорит своей жене. Женщины пригрустнулись немножко. Потому что оказывается, что взгляд женщины имеет большое значение. А взгляд мужчины имеет меньшее значение. Понимаете? Мужчина может смотреть там очень долго. Но если женщина посмотрит и улыбнется, это уже что-то значит. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому мужчина как бы он устанавливает такой принцип, он говорит, как бы, я не буду терпеть никаких, как бы, с твоей стороны, симпатий к другим мужчинам. То есть у меня, то есть так он устанавливает принцип чистоты в отношениях к семье. При этом его жена также, она устанавливает определенные принципы чистоты. Она говорит, я согласна, но, пожалуйста, не надо заводить себе подружек в общении. То есть ты тоже не должен там сильно очень там по телефону си-си-си-си там. Вот. А оказывается, что это портит семейные отношения. То есть я вам сейчас говорю о серьезных вещах. У нас как бы в жизни в нашей не принято это все. Оказывается, ну подумаешь, подружка, говорит муж, ничего, никаких проблем нет. Оказывается, проблемы есть. Они заключаются в том, что в этом случае серьезность мужчины, она падает очень сильно. Вот представляете, вот мужчина сидит в присутствии жены и говорит, допустим, с какой-то женщиной, да? Ну, он, допустим, он с ней не гуляет, ничего, он просто разговаривает с ней. В присутствии жены. Причем он говорит не по делу, по делу нет проблем. Деловые отношения, они везде, деловые отношения. Он просто, это его подружка, понимаете? Вот. И как бы. Ну, допустим, давайте решим вообще раз и навсегда, что у нас цивилизованная страна, по западному пониманию цивилизованная страна означает, что жена разрешает мужчине разговаривать с любой женщиной, как он хочет. Да? То есть цивилизация для по западному пониманию вещей означает свобода. Так? То есть мужчина может иметь право с подружками пиликать, но поймите идею, она заключается в том, что свобода бывает только тогда, когда человек свободен от своего ложного эго. А освободиться от ложного эго – это не дешевая вещь. Только святой человек свободен от ложного эго. Поэтому, как бы мы ни делали вот этот вот свободный вид, если мужчина пиликает с подружками по телефону рядом со своей женой, это значит, что женщина будет испытывать большие страдания. Я правильно говорю или нет? Правильно, женщины, или нет? Да-да-да. Вот. Это означает, что И это изменить невозможно, понимаете, такова природа женщины, она не может, вот, ну, она может вывернуться наизнанку, но мы не можем победить себе ложное эго, поэтому его лучше не трогать. Понимаете, в чем идея заключается или нет? Таким образом, мужчина защищает атмосферу в семье, уважая свою жену. То есть уважение жены – это очень простая вещь. Это означает, что моя жена для меня самая красивая, самая лучшая. Он ее так уважает, таки, почитает таким образом, свою жену, мужчина. Он говорит, она для меня самая красивая, самая лучшая, и никто не может сравниться с ней в этом. Так он говорит всем окружающим людям тоже. И что происходит с таким мужчиной, когда он так поступает, как вы думаете? Если он так действует, вот в таком направлении. А? То он получает вдохновение, он получает силу от своей жены действовать, потому что силу, оказывается, что способность контролировать чувства у женщины идет от мужчины. Если женщина чувствует беспокойное, я беспокойная, вот... Вот беспокойная. Это значит, что она не по-настоящему в своей жизни не поверила в какого-то мужчину. То есть она как бы не сделала, то есть как бы не проявила свою женскую природу. То есть она не нашла себе человека, который был бы для нее вот серьезным авторитетом в жизни. Поэтому сразу чувства становятся беспокойными. Почему они беспокойны? Потому что чувства контролируют мужчина в семье. А кто дает силу действовать? А силу действовать дает женщина. И также способность культивировать разумность в себе мужчине тоже дает женщина. Поэтому если мужчина уважает свою жену, даже несмотря на то, что она, допустим, пускай женщина не ведет себя как жена, это означает, что она в присутствии, как определить, что женщина не ведет себя как жена? Она в присутствии других людей, допустим, детей, и в присутствии родственников и друзей критикует своего мужа. Это значит, что она не считает его своим мужем. Это однозначно. То есть, если женщина считает его своим мужем, она не будет его критиковать, потому что муж означает тот, кому я отдала свою жизнь. Понимаете, идея в чем заключается? Муж — это не тот, с кем в постели мы спим. Муж — это тот, кому я отдала свою жизнь. Это означает, что я не могу критиковать, то есть руки не могут критиковать голову. Ну как, это не то, что там муж голова, хотя так тоже говорят, потому что муж разум. Вот, то есть руки не могут критиковать голову, и так точно так же там дети, допустим, ноги там не могут критиковать голову. Понимаете, потому что это бессмысленно, если голову отрезать, то руки тоже не нужны. Вот, поэтому жена будет действительно уважать своего мужа, если он начинает двигаться в этом направлении. Оказывается, это возможно. Вот самое удивительное, то, что я вам сейчас скажу, что, вот смотрите, два тонких тела, тонкое тело мужчины, тонкое тело женщины. Вот в тонком теле мужчины разум преобладает, в тонком теле женщины ум преобладает. Ум действует вширь, разум действует вверх. Когда они совмещаются, то получается сила. Да? Получается сила. Вот. Оказывается, что нет в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной нет препятствий. Они совместимы, то есть они дополняют друг друга. Понимаете, в чем идея заключается? Только надо знать, в каком направлении действовать. Если муж домой приходит, ой, мне это не нравится, все мне не нравится. Вот так начинает себя вести. Он залазит в сферу деятельности женщины, понимаете? И это значит, что ничего хорошего в этом не получится. Или муж говорит, ой, давай я поготовлю на кухню, ну давай, я хочу. Вот. Я постираю сам, мне нравится. Ну. Вот. Нет проблем. Вопрос только, что из этого получится. Она его не будет уже. То есть нет проблем, женщина думает, ой, какой хороший муж, он у меня стирает сам, все нормально. Но нет проблем, все хорошо. Но будет она его уважать как мужчину или нет? В этом случае. Это не значит, что мужчина не должен готовить на кухне и стирать, помочь жене. Если он видит, она зарывается, он раз помог, нет проблем. Но это не значит, что он вот это его природа, как бы вот это делать. Понимаете, в чем идея заключается или нет? Если мужчина считает своей природой заниматься на кухне там, а жена говорит, а моя природа работать, чао, давай все тут приготовь, там, все, порядочек, там, я пошла. Все хорошо, женщина может так действовать, потому что сейчас в наше время оказывается, что мы будем говорить особенности в наше время отношений. Оказывается, у женщин больше сейчас природы действовать вовне, а у мужчин больше проявляется природа действовать внутри. Это в связи с, связано с тем, что прошлая карма не отработана. Женщина, живя в женском теле, еще не понимает, что она женщина. Вот вы потом поймете в конце этого семинара. Женщина пытается выяснять отношения как мужчина, потому что мужская карма не отработана. А мужчина пытается вести себя как женщина, потому что женская карма у него не отработана. Но надо знать такую вещь, что все равно, если ты в женском теле, тебе мужчиной все равно не стать, как бы ты сильно не хотел. Также, если ты в мужском теле, женщиной тоже не станешь. Поэтому, если мужчина склонен на кухне готовить, прибираться дома и все прочее, а женщина склонена работать, кто должен отвечать за чистоту в квартире? Женщина. А кто должен отвечать за то, где работает, как, зачем она работает там, зачем, где мужчина? Жена не должна ругать мужа, если она там, допустим, занята своим производственным вопросом, она не должна ругать его за то, что он интересуется. Он говорит, вот где, расскажи мне. Где-то сегодня там работала, с кем-то общалась. Она должна сама к ним подходить и рассказывать. Она должна говорить, вот у меня сегодня вот такие отношения были с тем-то, с тем-то. Если женщина действует во внешней сфере, она берет силу действовать от своего мужа. Поэтому мужчина, если жена, допустим, где-то трудится, он должен ей помогать чем? Он должен говорить, ну расскажи, какие у тебя проблемы там на работе. Он ей дает знания, как их решать, эти проблемы. Он своей жене это дает. Если жена говорит, иди отстань от меня, я сама решаю, как на работе, на своей работе. Это значит, что она не понимает, что она берет уже не свою сферу деятельности. В результате этого счастья в этой семье уже не будет все. Это мужская сфера деятельности, внешняя сфера мужская. Поэтому она говорит, расскажи мне, как мне вести себя. Она директор завода, а он у ней домохозяин. Она приходит домой, и она говорит своему мужу, пожалуйста, расскажи мне, как вот с этим начальником себя вести, с таким-то, таким-то. Он говорит, вот так-то, так-то. Она говорит, спасибо, я буду так делать. Понятно, в чем идея заключается? Она берет силу от него, она может быть хорошим начальником, жена, но силу она в этом берет от своего мужа. Точно так же мужчина не может нормально в квартире все сделать, если он не берет силу от этого у своей жены. Потому что чувство его в 6 раз слабее, он не может, он не чувствует, как правильно там все сделать в квартире. Жена чувствует это. Вот таким образом, обязанностью мужчины является внешняя деятельность. Внешняя деятельность означает, что он организует бизнес семьи, он организует, устраивает свою жену, как бы, как ей жить, он внешней деятельностью занимается, он помогает ей, где работать, как, зачем, он помогает своим детям, как получать образование. Нравственное воспитание из детей зависит как от мужа, так и жены по-разному. Мужчина культивирует в детях ответственность, а жена культивирует в детях доброту, сострадание, смирение. Смирение жена культивирует. Если мужчина говорит, допустим, «Ты почему меня не слушаешься?» Это значит, что он выполняет не свои обязанности. Потому что кто должен говорить, почему ты не слушаешься? Женщина должна говорить. Она говорит, почему ты папу не слушаешься? Это нехорошо. И как сделать так, чтобы, допустим, в семье, в этой семье уважение было? Вот почему в семьях уважения нет? Потому что, оказывается, это обязанность мужчины. Если мужчина серьезен, его уважает его жена, то в этом случае дети уважают всех родителей. Если муж любит свою жену, то дети любят родителей. Если муж не любит свою жену, дети не любят родителей. Если жена слушается своего мужа, дети слушаются всех. Понимаете? А если муж слушается свою жену, это не значит, что дети всех будут слушаться. Я вас уверяю. Это факт 100%. Потому что есть природа мужская, а есть женская. И она не путается, понимаете? Невозможно трансформировать свое тело. Понимаете? Не бывает так, чтобы женились вроде бы. Я был мужчина, а она женщина. А потом пожили немножко, стало наоборот. Мы же не медузы, понимаете? У нас есть мужские обязанности, есть женские, и их не поменяешь. Поэтому человек, мужчина должен знать свои обязанности в семье. В этом заключается залог успеха в жизни. Если он не знает, все, никаких шансов, к счастью, нет. Дальше, следующей обязанностью мужчины является физическое воспитание в семье. То есть какими зарядками занимаемся, там, куда ходим в походы, это все как бы должен мужчина за это отвечать, а не женщина. Также нам следует знать, что мужчина как бы приносит деньги в семью, но распределение бюджета бывает, имеет разные сферы. Допустим, есть производственная сфера распределения бюджета, ей управляет мужчина. А есть внутренняя сфера распределения бюджета, ей управляет женщина. Мужчине очень трудно понять, какую там стиральную машину купить. А это же не эти, это по ее природе легче это понять. Но при этом мужчина, он как бы соизмеряет желание жены с реальными возможностями семьи. Потому что женщина говорит, давай купим стиральную машину с дистанционным управлением, чтобы белье подавалось на этом... На приводе, вот, и достаточно, где бы штаны не снимал, она сама ищет их, находит и берет, вот, и потом это заносит, все стирает, и очень быстро, высыхает сразу, гладит, вешает, давай такую купим. Вот, и они 10 лет копят на эту стиральную машину, допустим, деньги, и потом они ее все-таки покупают. И, допустим, вся семья остается без штанов, нечего стирать. И потом произойдет проблема-то в чем заключается? В том, что жена потом скажет, а что ты мне вот не запретил вот это вот, почему ты согласился покупать машину? Я же не настаивала, захотела. Понимаете, в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что жена будет хотеть чего-то, да? Ее желание в 6 раз сильнее реальных возможностей семьи. Чаще всего, потому что чувство в 6 раз сильнее. Поэтому мужчина, он должен удовлетворить желание жены хотеть, но он должен соизмерить это с реальными возможностями семьи. Это очень важно знать. Тогда жена его будет уважать. Она потом поймет, что действительно мой муж очень разумен, потому что у нас деньги и на это остались, и на то. И действительно мы купили то, что хотели купить. А жена, вот у женщины нет такой возможности контролировать эту идею, что она хочет купить. Она купит по максимуму. И потом будет плакать. Потому что денег ни на что другое не осталось, а ей это тоже хочется. Понимаете, то есть контроль, вот это вот, то есть женщина, она управляет сферой, что купить, решает женщина в внутренней сфере. Какой костюм купить, даже, допустим, муж, он не всегда способен решить, какой костюм ему носить. Но, как бы, это жена решает, но посредством, то есть мужчина здесь более трезвый подход имеет, поэтому женщина должна слушать своего мужа, как распределять средства, если, конечно, он 90% средств не отписывает на это, на свою белую жену, если у него есть, да, бутылка, да, водка. В этом случае здесь уже мы будем говорить об этом, здесь другие как бы свои вопросы. Я говорю в идеальном варианте. Итак, мужчина, следующей обязанностью мужа является понимание природы женщины. Это обязанность мужчины. То есть мужчина должен знать, какова природа женщины. Это значит, что и женщина имеет право катать истерики. Это ее природа. Также женщина имеет право постоянно жаловаться на то, что у нее беспокойство в уме. Женщина имеет право жаловаться на то, что она устала. Женщина имеет, а мужчина, кстати, не имеет такого права. Если мужчина приходит домой и говорит, я устал своей жене, то есть, ну это не мужская природа, так действует. Вот. Или говорит, у меня такие беспокойства в уме постоянно. Вот мужчина, он не должен этого говорить. Оказывается, что мужчина есть какие-то свои, как бы. Мужчина имеет право прийти домой, вечером после работы и отдохнуть. Сейчас, я думал, сейчас хлопать мужчина. Он имеет право, потому что на самом деле оказывается, что уборка там дома, это все больше прерогатива жены. Но так как женщины работают сейчас, и как бы они тоже устают, приходя с работы, поэтому как бы надо понять идею, что в разумных семьях, разумные семьи сделают так, чтобы работа женщины была не слишком большой, чтобы не слишком долго она проводила время на работе. Потому что это и не женская природа, слишком много времени на работе. А женщина, кстати, она чувствует, набирает силу дома. Мужчина набирает силу на работе. А женщина дома набирает силу. Женщина, когда на работе находится, она тает. Потому что женщина, даже вот представьте себе, просто когда на женщину смотрит, допустим, на незащищенные части тела ее одеждой, то в этом случае она тает, ее сила теряется. Кажется, даже вот такой момент есть. Не говоря уж о том, что женщина, если долгое время находится вне дома, у нее психическая нестабильность начинается, потому что ей нужна постоянная защита. Дом для женщины – это защита, она чувствует себя хорошо дома. Для нее это как бы ее то место, где она испытывает счастье. Но бывает так, что женщина не испытывает дома счастья, она чувствует, что дом для нее – это как тюрьма. Так? А в каких случаях это... Поэтому я говорю, что обязанность мужа сделать так, чтобы для женщины дом тюрьмой не казался. В каких случаях дом для женщины тюрьма? Ну, кто знает. Если муж, сферу женщины, вот это управление дом, он берет ее на себя. Он говорит, я сам решаю, как здесь у нас внутри будет, это не твое дело. Все, дом для мужчины – это тюрьма. То есть для женщины это тюрьма. Она не может там находить покоя. Она смотрит, она приходит в чужое место. Здесь она не живет, как бы. Она здесь просто существует как-то. И она испытывает большие проблемы от этого. Если мужчина не дает женщине возможности дома как бы управлять вот всем этим вот, ну там, мебелью, там, вещами этим всем, там, что где, цветочки висят, с какой стороны. Если он не дает это организовать женщине, то женщина не будет испытывать покоя, а покой мужу дает жена. То есть мужчина не может сам покой в себе держать. Почему мужчины курят в основном? Потому что покой идет от жены, а курение означает неумение отдыхать. То есть мужчина, он курит, потому что он не может сам отдохнуть. Силу отдыха он берет от жены, от покоя в доме. Когда он даже работает на работе, он чувствует, что дома все спокойно, все хорошо. У него немедленно успокоение наступает, просто одной мысли. Поэтому веды считают, что мужчина должен дать возможность женщине больше находиться дома. Вопрос другой, что не надо ущемлять ее свободу выбора. Если ее как бы природа также трудится, она должна трудиться, но при этом женщина должна знать, ее обязанности заключаются в том, чтобы покой внутри дома поддерживать, вот эту атмосферу покоя. То есть женщина должна следить за детьми, их там деятельностью дома. Это же природа женщины так делает. Готовить также жена должна. Оказывается, что мужчина, который доверяет своей жене готовить ему пищу, таким образом получает еще один вид защиты. Как бы семья получает еще один вид защиты. Чем больше жена готовит своему мужу, тем больше она как бы привязывается к нему психически. Потому что готовя, она совершает пожертвование. Когда человек совершает пожертвование, он таким образом близость чувствует с теми, кого он кормит. Понимаете, женщина, если кормит своих близких, она готовит, то она таким образом увеличивает близость со своими родственниками. Для женщины это очень важно. Потому что если женщина не чувствует близость со своим мужем и со своими детьми, то у нее теряется способность испытывать счастье вообще. То есть счастье у женщины идет от ощущения близости, а у мужчины счастье возникает от выполненного долга. Поэтому же мужчина должен знать также свою собственную природу, кроме того, как природу женщины. И поэтому мужчина должен уделять максимум внимания тому, исполняет ли он в жизни свой долг. А долг мужчины не означает только работать целыми днями. Также его долг лежит в сфере деятельности семьи. То есть его долг означает, что жена умиротворена, это долг мужчины сделать умиротворенную жену. У нее истерика, она плачет, она беременная, допустим, как это анекдот даже есть такой. Хочу то. Муж должен найти это. Потому что у женщины бывают периоды, оказывается, мужчина должен знать природу женщины. Оказывается, что у женщины психическая активность зависит от движения Луны. Это значит, что она периодична. То есть женщина в своей психике не может быть стабильна. И мужчина должен это учитывать, поэтому он должен знать, что сегодня его жена такое имеет настроение, завтра оно будет меняться. И он должен быть готовым к любому проявлению настроения своей жены. Он должен все воспринимать очень спокойно, как будто ничего не происходит. То есть, какие бы перемены в сознании жены ни происходили, в настроении, в умственной деятельности. Это очень важно также знать. Также следует знать, что женщина получает силу, свою силу от сладкой пищи и от той одежды, которую она любит. И от украшений. То есть женщина получает гормональную силу, а в гормональной силе содержится ее здоровье. Таким образом, здоровье женщины также зависит, насколько она украшена и насколько она питается пищей, приятной как бы для нее. А для женщин в основном больше всего приятна сладкая пища. Фрукты, там, сладости и так далее. Поэтому даже если в семье, допустим, есть принципы, там сладкое мы не едим совсем, допустим, принцип такой бывает в семье, то от этого принципа кто будет страдать, мужчина или женщина? Женщина, потому что мужчине все равно, что есть, что нет, сладкое. Для женщины очень важно. Даже может быть мужчине не все равно, но у него здоровье от этого не пострадает, а наоборот окрепнет. Чем меньше мужчина сладкое ест, тем крепче у него здоровье. Но женщина будет страдать здоровьем, если сладкого и пищи не хватает. И сладкая женщина должна есть утром, в утреннее время. Итак, нравственное воспитание семьи означает, что мужчина должен проводить в доме определенные мероприятия какие-то, направленные на укрепление нравственной силы. А это означает, что обязательно в семье должен быть человек, который является каким-то наставником, или он помогает им понять, как правильно жить. То есть мужчина, он должен обязательно в семью привести какого-то человека, который бы являлся для них наставником. Понимаете, это очень важно. Потому что женщина по-настоящему начинает слушаться своего мужа, если муж сам слушается кого-то более серьезного, чем он. Понимаете, в чем идея заключается или нет? В этом случае уже жена не может не слушаться. В этом, так как, то есть усилить послушание жены можно очень просто. Для этого, если мужчина имеет человека очень уважаемого, там, святого человека, который дает ему советы, как правильно жить, и жена, допустим, у жены, у женщины, у нее может по такой пойти какой-то период непослушания, периодически у жены, у женщин это возникает. Если мужчина имеет такого человека, то он своей жене говорит: извини, я, это не мое решение, это решение нашего вот наставника, допустим. И сразу ее осекает, то есть она не может уже ослушаться этого момента. Понимаете, в чем заключается идея? Это все, эти все вещи, они как бы имеют такую, кажется, что нет, никаких проблем нет, но проблемы есть и очень большие. Допустим, в семье нет наставника, ситуация в подчинении неуправляемая. Потому что женщина, она имеет, допустим, склонность не подчиняться в какой-то момент. Она не может контролировать свои чувства полностью, и иногда чувства выходят из-под контроля. Поэтому у мужчины должна быть защита. Раньше в ведической культуре эта защита, она была очень простой. Потому что муж и жена всегда подчинялись родителям отца. Все. Родителям мужа, в смысле. Все. И отец, вот, то есть отец мужа, он должен был вести себя безукоризненно. Он должен был в первую очередь защищать свою жену, ой, свою, то есть дочку, то есть жену своего сына, а потом только своего сына. Понимаете, идея в чем заключается? И так, кстати, если говорить о взаимоотношениях между родителями супругов, то согласно ведической культуре родители жены должны защищать в отношениях между мужем и женой, должны защищать мужа, а не свою дочку. А родители сына должны защищать дочь, а не своего сына. И тогда немедленно воцаряется умиротворение в этой семье. Как только это происходит, вот так достаточно один шаг сделать навстречу, вот так сделай хотя бы один раз. И немедленно отношения между всей семьей, вот родственниками, они улучшаются очень сильно. Все конфликты уничтожены сразу. Понимаете, один раз просто защищить, вот допустим, много там проблем было. Конечно, родители дочери, они привязаны к дочери. Но если они раз хотя бы права сына утвердили, сказали, он прав, пожалуйста, слушай его, он все правильно говорит. И как бы это, если еще в присутствии родителей сына это сделано, все. Они немедленно устанавливают свои отношения родственные. Все это надо знать. Это обязанности, понимаете? И обязанности не перешагнешь. Если родители дочери, они утверждают права дочери, то в этом случае они уничтожают отношения между мужем и женой. Оказывается, что обязанностью мужчины также является понять, что он, защита женщины означает, что он для нее является отцом уже, а не ее родители. Понимаете, в чем проблема-то заключается? Природа женщины не может раздваиваться. Она не может двух авторитетов иметь как бы для себя. Понимаете, или тот, или этот, одно из двух. Все. Потому что покоя в этом случае не будет. Женщинская природа – покой. Поэтому если женщина, допустим, слушается своих родителей, и при этом есть муж, то семейные отношения уничтожены. И поэтому обязанности мужа является объяснить это родителям своей жены, что как бы я не против вас, я вас очень уважаю. И как он должен это сделать, чтобы родители приняли его авторитет, его жены, и дали возможность ему организовать семейную жизнь самому. Делается это очень просто. Он должен просто начать очень сильно уважать и слушать советы родителей своей жены. Все. И они никогда не будут против того, что он как бы в семье руководит всем. Понимаете, в чем идея заключается? Поэтому обязанности мужа, мужчины также входят в сферу отношений со старшими родственниками. То есть мужчина организует эти отношения со старшими родственниками. Он сам советует своим родителям больше защищать в отношениях свою жену. И он же пытается установить отношения со своими родителями своей жены. Это его обязанностью является. Если мужчина не заботится об этом, то, несомненно, будут большие проблемы. Понятно, идея в чем заключается? Это обязанность мужчины так делать. Это не женская обязанность бегать по родственникам и возмерять все. Ничего не меняет. Потому что женщина в семейных отношениях не имеет ответственности. Женское слово не законодательно. Женщина, допустим, сказала, там все, у нас все, мы помирились, допустим, все нормально. Муж приходит, допустим, раз, видно, что не помирились. Все, отношения портятся. Или, допустим, второй вариант. Мужчина говорит, мы помирились. Он своим родителям говорит, мы помирились. Но, допустим, родители сына видят, что, оказывается, жена его еще не помирилась. Никаких проблем. Он говорит, ничего, это у нее просто сегодня как бы настроение плохое, не обращает внимания. На самом деле она к вам хорошо относится. Понимаете, в чем идея заключается? То есть настроение женщины, оно временно и постоянно меняется. И поэтому на него не должны обращать большое внимание. Это и также является обязанностью мужчины, как я уже об этом говорил. Нет смысла придавать большое значение эмоциям женщины. Допустим, женщина приходит домой и говорит, ой, все так плохо, у нас все там плохо, это плохо, вот, меня обидели там, меня обидели здесь. Он как бы должен, да, мы разберемся, все, мы с ними решим все вопросы. Вот, но при этом он не должен как бы выходить из равновесия совершенно. Он должен понять, что потом, допустим, он петухом встает, говорит, все, я его убью. Он идет, она говорит, да все, мне уже нормально. Она говорит, пожалуйста, только не ругайся с ним, ничего ему не говори, мне уже нормально, все. Он говорит, так ты только что мне 2 часа истерики катала и говорила, что он тебя там уже чуть ли не уже терроризировал полностью, а ты говоришь, что тебе нормально. И он начинает ругать свою жену уже теперь, а не на того человека. Понимаете, в чем идея заключается? Это означает, что он не понимает свою обязанность. Обязанность мужчины заключается в том, что он не должен придавать значение эмоциям женщины, но законодательно он должен вопрос решить. То есть он говорит, да, мы с ним разберемся, все нормально, я ему покажу, устрою, он должен ей обещать это. Вот. А когда она успокоится, он должен сесть рядом с ней и спросить, ну на самом-то деле, что произошло на следующий день? Понимаете? То есть вот как всплеск, когда женщина на эмоциональном настрое находится, так на эмоциональном подъеме настроится, мужчина, обязанность мужчины является не придавать значения этому. И мужчина не должен придавать значения колким словам женщины. То есть они вылетают сами по себе, и как бы и здесь ничего с этим уже не сделаешь. Потому что как бы эмоции на взводе, и как бы она там может что-то сказать. Не должен придавать значения. То есть, другими словами, муж должен быть как танк. Он спокойно сидеть как. Вот хорошо, вот очень мужскую вот эту природу показал вот этот юморист, который там, мы в бане были, там веслом там ударили сзади, там, не заметил. Там морда красная. Знаете, смотрели это давно, это был такой юмор. Это очень показательная природа мужчины, что он не должен быть чувствительным. Он не должен развивать в себе чувствительность мужчины. Он должен развивать в себе такое, что все нормально на самом деле. Бомбардировка, допустим, началась. Кто защищает семью от стрессовых ситуаций? Допустим, воры, допустим, это бандиты стучатся, ракетеры стучатся в дверь. Кто должен ситуацию контролировать? Если мужчина, вот так, ну и что все тогда? Что тогда от женщины ожидать? Что можно ожидать от женщины, если мужчина себя так ведет? Идею понимаете или нет? Мужчина, на самом деле, что происходит в этом случае? Мужчина, если говорит, все нормально, проблем нет. Ну, уже там с автоматом сначала. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что если женщина, а женщина эмоциональную силу эмоциональную дает семье женщина, если мужчина законодательно вывел приговор, говорит, проблем нет, мужчина говорит, женщина, если успокаивается, то те за дверью, они уже не имеют никаких шансов эмоциональный хаос сделать в семье, понимаете? То есть эмоциональная атмосфера становится стабильной, и уже можно трезво подумать, что делать в этой ситуации. Поэтому в любой критической ситуации мужчина должен говорить, никаких проблем на самом деле нет. Понимаете, даже как вот в этом там мультфильме, когда уже корабль там летел, никаких проблем нет. Там про этого там, корабль беда там. Ну, тоже это тоже я привожу такие примеры, как мужчина должен, как этот вот капитан на этом корабле. Хороший показательный пример. Он должен себя вести, мужчина такой, как капитан на этом корабле. Что бы ни произошло, он, а проблем на самом деле нет. Идем ко дну. Понятная идея или нет? Потому что если мужчина выйдет из эмоционального равновесия, то от женщины ждать, что она будет находиться в эмоциональном равновесии, нет смысла. Но в целом, я думаю, идея понятна. Я хотел бы, чтобы вы смелее задавайте вопросы, потому что я думаю, у вас вот сейчас уже 7:30, время задавать вопросы. Я думаю, что у вас должны быть обязательно. Да, ваш вопрос. Первый вопрос еще раз, насчет активного, я первую часть не расслышал. О гомосексуальности. Вы знаете, у нас будет целая тема об особенности отношений в семье в нашу эпоху. И там будут вот эти вопросы все разбираться. Я должен ее подготовить. Я должен аудиторию, сознание аудитории к этой теме подготовить, потому что эта тема на самом деле достаточно сложна. Я об этом все объясню. И тогда вы уже поймете, в чем дело. Сейчас давайте будем именно говорить о обязанностях мужчины, да? Если женщина получает силу от слабого вещества, мужчина... Если женщина, еще раз. Мужчина получает силу от зерновой пищи. От зерен. Женщина тоже в какой-то степени от зерен силу получает, но сладкая пища для нее преобладает. Она именно эмоциональную силу, поймите идею, эмоциональную. То есть если женщина постоянно раздражена, она раздражение постоянно чувствует, мужчина должен спросить ее, тебе какие сладости больше всего нравятся? Она скажет, вот такие вот. И он должен ей покупать каждый день, и у нее эмоциональная сила немедленно нормализуется, понимаете? Это чисто физиологический момент. Здесь ничего не изменишь в этом. То есть так, где эмоциональная сила женщины зависит от сладкой пищи, все. Ваш вопрос, да? При ссоре, если это не идеальный вариант, то есть ссора произошла. При ссоре, да. Да, мужчина просит прощения. Хороший, очень хороший вопрос. Должен ли мужчина просить прощения? Я тут не раскрыл эту тему. Должен ли мужчина просить прощения при ссоре? Мужчина может просить прощения у своей жены, в этом нет никаких проблем. Но он должен знать, как правильно это делать. Прося прощения, мужчина не должен ни в коем случае унижать свое достоинство. Например, он поступил плохо. Бывает всякое в жизни. Человек сорвался, поступил плохо. Но при этом он говорит: извини, я постараюсь поступать в жизни по-другому. То есть для мужчины прощение означает дать обет. Понимаете? То есть нет смысла просто говорить жене: ты понимаешь, что я не могу вот поступать по-другому, поэтому ты должна меня простить. То есть женщина, она может и простить, но она его как мужа уже уважать не будет. Все. То есть для прощения для мужчины это давать обет, обещание. Он говорит: вот я так поступил, я буду стараться так не делать, и ты посмотришь, что у меня это получится. Понимаете, это означает, так мужчина как бы просит прощения. Но это должно в сферу его интереса, то его обязанности входить. Допустим, если мужчина не приготовил правильно пищу, причем его в этом плане не проинструктировали, он просто приготовил ведро картошки, допустим. Посчитал, что это нормально на неделю. Это мужская природа. Вот его жена не проинструктировала, как правильно готовить. Он подумал: приготовлю один раз и будем есть неделю, нормально. Вот какие проблемы? Какая разница, что есть? Вот, он так приготовил. Жена начинает кричать на него, ругаться на него, что: почему ты так сделал? Мы теперь, как мы будем кушать теперь целую неделю, там туда-сё. И мужчина должен сказать в этом случае, что: я обещаю тебе больше не готовить так плохо, но ты должна также обещать мне, что ты будешь всегда мне давать полную раскладку, что мне готовить. Потому что это обязанность жены это делать. Понимаете? Точно так же муж, допустим, когда рубашку гладил, сжег ее насквозь. Вот. И жена может в истерику войти, но мужчина должен сказать: хорошо, я обещаю тебе больше не сжигать рубашку, но ты должна мне подготовить все необходимое для этого. Потому что ни мужчина, он не может даже ему объяснить, что вот на троечке, там на двоечке надо рубашку гладить. Для него это является второстепенным, понимаете? Если у него мысли на работе, он берет на четверочку и думает, что это на двоечку. И гладит. То есть у него это не сфера его деятельности, понимаете? То есть мужчина может гладить себе рубашку, нет проблем. Вопрос только, что из этого получится. Женщина должна учитывать эти моменты. Поэтому мужчина, если его в сфере его деятельности, мужчина должен давать обеты. А если в сфере деятельности жены он сделал ошибку, то он должен давать обеты, но при этом он должен требовать также обетов от своей жены. Понимаете? И во всех конфликтах существует сфера деятельности, надо их знать. Вот во всех абсолютно. Вот если, допустим, вы ругаетесь, кто-то ругается, я ругаюсь со своей женой, мы должны знать сферу деятельности. При этом, если женщина нарушает свои обязанности в сфере своей деятельности, мужчина, он может просто сказать ей, что я могу и сам, в принципе, это делать, но вряд ли у меня что хорошего из этого получится. Давай попробуем. Он может просто в конфликтных ситуациях, у нас целая тема будет на это. Всегда в семье дается свобода выбора. Она означает, что женщина должна сама понять, что она не может действовать в сфере мужчины должным образом. Так как мужчина должен понять, что он не может действовать в сфере женщины должным образом. Если мужчина начинает там советовать, вот это так, надо поставить это так. Это не сфера его деятельности, жена должна дать ему свободу выбора, но когда она будет постоянно недовольна, мужчина спрашивает: что ты недовольна-то? Она должна сказать: вот я не могу быть счастлива, если в квартире все стоит так, как надо. Этот очкарик сказал, что вот это, оказывается, сфера действия жены. Может, на меня ссылаться, нет проблем. Так или иначе, так оно есть, ничего с этим не сделаешь. Ваш вопрос? Вопрос по поводу измены со стороны мужчины. Да? Каковы причины в основном? И Причина заключается в том, что повторение вопроса, значит, если женщина изменяет мужу, как мужчина изменяет жене, как в этом случае, какова причина такого поведения? Оказывается, что пусковым механизмом в мужской измене является все-таки женщина, его жена, потому что жена, она держит семью. Вот жена, женщина держит своей силой внутренней семью. Это не значит, что у мужчины нет никакой ответственности, как себя вести. Но как бы если мужчина, а идея-то в чем заключается? Мужчина не хочет изменять или он хочет изменять? Как мужчине избавиться от измен или как должна жена вести в этом случае? В чем идея вопроса? Выход из этой ситуации таков. Мужчина должен становиться ответственным для того, чтобы жена стала послушной. Дальше, когда послушание у жены наступило, постепенно он должен начать выполнять перед ней свои обязанности настолько серьезно, чтобы она начала расцветать. То есть оказывается, что как бы вот это вот ответственное, серьезное поведение по отношению к женщине у мужчины, когда он внимательно к ней относится, серьезно, ответственно, в этом случае гормональные функции у женщины начинают работать активнее, она расцветает, и как бы у нее ее как бы организм, психика, она становится очень привлекательной. Понимаете? В этом случае мужчине уже не захочется изменять своей жене. То есть, если мужчина действительно хочет сохранить семью, он должен стать серьезным по отношению к своей жене, но он не должен ждать, что вот сейчас он ее вновь полюбит. То есть придет время, надо сначала вести себя правильно, потом жена, когда его начнет уважать, она постепенно начнет чувствовать, как только женщина начинает чувствовать, что это такой хороший. Вот как вообще любовь возникает, знаете, между мужчиной и женщиной? Она возникает таким образом, что как бы женщина видит мужчину, что он действительно ей подходит, она начинает думать о ней, о нем, вот что он такой хороший, он такой молодец, там, она его начинает обожествлять, и в это время она расцветает. И она становится очень привлекательной для этого человека. Почему? Потому что она вступает с ним в тонкий контакт, то есть женщина, ее природа, сила ума гораздо больше, чем у мужчины. И поэтому женщина, когда она видит мужчину, как бы его качество хорошее, она начинает подстраиваться под него, и подстраиваясь под него, она, ее красота входит в сферу его видения, его понимания вещей. То есть она становится красивой именно для него. Понимаете? Точно так же в семейных отношениях происходит. Если мужчина серьезно себя ведет, и он заслуживает уважения своей жены, то ее красота, она входит в сферу его видения. Он начинает привлекаться своей женой в этом случае. Понимаете? То есть мужчина должен сам решать вопрос своих измен. То есть принцип заключается в том, что всегда человек в семье должен все проблемы решать сам. Никто за него ничего не решит. Точно так же, как женщина может решить вопрос измены мужа. Для этого она должна правильно себя вести по-женски. Все, этого достаточно. Понятно? То есть каждый может решить эту проблему, и муж, и жена, если они займутся этим, независимо друг от друга. Не надо требовать этого решения вопроса от близкого человека. Вот ты виноват, что я тебя изменяю. Не работает. Следующий вопрос. Да? Спасибо. Ну вы опять эту тему раскрываете, ту, которую как бы мы отложили. Но тем не менее этот вопрос сходит в сферу сегодняшней лекции, поэтому я отвечу на него. Он действительно очень важен. Оказывается, что если мужчина ведет себя по-женски, да, первый вопрос. Вот, если мужчина ведет себя по-женски, это его природа, понимаете? То есть оказывается, не у всех мужчин есть способность быть ответственным до конца. Мужчина ведет себя по-женски. Что ему делать, как ему быть? Он не должен бравировать своей женской природой, вот и все. Он должен стараться развивать все мужские качества характера. Он должен понять, что он мужчина, хоть он находится в женском теле. Это не значит... У меня, допустим, был такой случай, допустим, когда при мне, в моем присутствии, мужчина, то есть муж с женой, они как бы консультировались, и мужчина, он начал вести себя, то есть начал делать то, что его жена должна делать. Я как бы не придал этому значения, а они как бы, у них были проблемы в отношениях, понимаете, серьезные. Я говорю, вот вы знаете, девушка, вы выйдете сейчас, мне сначала с вашим мужем надо поговорить, потом в присутствии вашего мужа. То есть, оказывается, мужчина может с мужчиной говорить наедине. Если психолог женщина, то женщина может у ней консультироваться, но женщина не должна у психолога мужчины консультировать без своего мужа. Это тоже ведические правила, но мы об этом будем говорить, почему так. Из этого возникают большие проблемы потом. Вот эта женщина, которая уже проконсультировалась. Итак, я отправил его жену и сказал: слушай, ты хочешь решить проблемы в семье? Говорю, это решается очень просто. Если тебе нравится, он говорит, мне нравится это делать. Я говорю, если тебе нравится женские вот эти дела делать, нет проблем. Но ты не должен ставить как бы это приоритетом своей жизни. Ты не должен думать, что от этого что-то хорошее получится. Ты можешь иногда это сделать, но если ты как бы забираешь сферу деятельности своей жены, она тебя не будет за это уважать просто и все. Я говорю, а ты чувствуешь отсутствие уважения? Это в этом заключается твоя проблема, что ты действуешь не так, как мужчина, поэтому она тебя не уважает, как мужчина. Ведь женщина, жена может к мужу относиться не обязательно как к мужу. Она может к нему как к другу относиться, может к нему относиться как к ребенку. Это тоже родственные отношения. И оказывается, они в семье существуют. Оказывается, женщина может к своему мужу как к ребенку относиться. Вообще считается, что если развиваются отношения в семье, то есть мужчина ведет себя очень ответственно, жена его любит, постепенно их отношения начинают трансформироваться. И кроме, вот как в горе, гора может быть скалой, а может быть вот такой пологой, да? То есть центр у мужчины отношений с женщиной, он ведет себя как мужчина, это центр, понимаете? Но, тем не менее, иногда он может вести себя с ней как ребенок. Она садится, головку ему гладит, там туда-сё, мой мой хороший, там туда-сё, она его... То есть это возможно. В том случае, если мужчина при этом остается серьезен. Он может иногда поиграть ребенка, иногда по-дружески говорить со своей женой, но в центре он должен мужскую природу держать, потому что иначе отношения развалятся. Женщина не будет уважать мужчину как ребенка или как друга. Уважение потеряется, возможность контроля ситуации в семье. Понимаете, в чем проблема? Поэтому если у мужчины есть природа женщины как друга, с другом своим общаться, нет проблем. Но при этом все равно надо сдерживать в себе эти чувства. Или, допустим, он хочет как ребенок себя в семье, или он как женщина, допустим, как в семье хочет себя вести. У него, допустим, женская природа больше преобладает. Это действительно бывает и очень часто в наше время. Мужчина не должен пока делать вида, что он то есть, как бы мужчина получает счастье от женских вот этих проявлений своего характера, он получает счастье. Ему нравится с женой вот так хихикать, эмоционально себя вести, допустим. Нет проблем, он получает от этого счастье, но он должен знать, что он может один от этого получать счастье, но счастье его в жизни зависит от счастья их вдвоем. Понимаете? То есть не бывает поодиночке счастья в семье. Ты можешь пытаться один быть счастливым в семье, но в этом случае счастья в семье не будет. Оно будет временно у тебя внутри, потом оно уйдет. Поэтому такой мужчина, несмотря на то, что он любит так делать, ему нравится так жить, он должен понять, что он должен заставить себя делать по-другому силой воли. Силой воли. Он может в компании с друзьями, на работе так себя как женщина вести, но дома он должен вести себя как мужчина. В этом случае он потом поймет, что из этого выйдет большое счастье. А сразу понять это очень трудно, потому что ему нравится как женщина себя вести. И второй вопрос, я извиняюсь, был по поводу... Если женщина как мужчина себя в семье ведет, обязанность мужчины заключается в том, чтобы он должен это учитывать. Он должен понять, что женщина, допустим, женщине нравится командовать. Она говорит, так, завтра мы пойдем туда-то к таким-то друзьям. Вот, ты должен ты должен с ними будешь разговаривать так, эти будут, дети у нас будут так себя вести, все. То есть, ну, это мужское дело, как бы, она влазит в эту сферу мужчины. Как мужчина должен себя вести в этом случае? Он не должен препятствовать проявлению мужского характера в женщине, но при этом дать ей понять, что на самом деле это выглядит смешно. Как он должен это понять? Он не должен смеяться над ней, потому что это, из этого ничего хорошего не выйдет. Он должен просто смотреть на нее очень спокойно, свысока, по-мужски, потому что она же все равно женщиной остается, понимаете? Она же при этом мужчиной не становится, если она по-мужски себя ведет. В этом заключается проблема женщины, которая пытается себя по-мужски вести. Он смотрит на нее свысока и так немножко недоуменно говорит ей, ну, как считаешь нужным. То есть он дает ей свободу выбора вести себя по-мужски, но при этом он не принимает это вот так вот. То есть мы готовы, понимаете? Некоторые психологи говорят, если мужчина, если женщина по-мужски ведет, значит себя по-женски веди. Это не работает. Тело-то не поменяешь, я же говорю, мы же не медузы. Если бы мы медузами были, раз, один по-мужски себя ведет, другой по-женски, перестроились, все, нет проблем. Но у нас это невозможно, понимаете? Поэтому женщина может себя, сейчас такая ситуация, что женщины часто ведут себя по-мужски. И мужчина должен просто снисходительно смотреть, ну ничего не поделаешь. Да? Хороший вопрос. Спасибо. Есть, скажем, в Писании очень много об этом говорится. Говорится, что мужчина, да, как-то... Может быть неправильно понято. Оказывается, что и действительно вопрос серьезен. И его надо обязательно разобрать. Оказывается, что неравноправие бывает только в том случае, если мужчина не ведет себя как мужчина, а женщина не ведет себя как женщина. Оказывается, что сила женщины заключается в том, что она ведет себя послушно. Я уже говорил об этом, еще я буду подчеркивать вновь и вновь. Сила женщины в этом заключается. Почему? Потому что она решает, женщина это та, кто решает все вопросы без войны. Это описывается в Ведах. Женщине не надо ни с кем сражаться, чтобы все дела свои уладить. Женщина получает все, ничего не делает, просто ведя себя по-женски. Такова сила женщины. Но при этом она должна знать, как вести себя по-женски. В этом заключается единственная проблема. То есть знать, что значит вести себя по-женски, это значит вести себя подчиненно. Но при этом это не значит, что женщина не командует семье. Женщина, которая ведет себя подчиненно, всегда командует семье. Она говорит мужу, слушай, ты не хотел бы пойти сегодня в кино? Она ему говорит. То есть он не хотел бы пойти сегодня в кино. И как вы думаете, как он ответит? Если он уважает свою жену, у него нет никаких шансов. Он говорит, а в какое кино я бы не хотел бы пойти? И ему нравится так отвечать, потому что она ведет себя, когда женщина ведет себя по-женски, мужчина тоже хочет себя по-мужски вести. Снисходительно по отношению, потому что женщины чувства преобладают, она хочет как бы их насладить, нет проблем. То есть если женщина говорит своему мужу вот таким образом, даже если у ней там мужских качеств на 70% больше, чем у него, все равно в этом случае она является мудрецом в настоящем женском теле. И в этом случае нет никакого смысла считать, что она в этом случае унижается и униженно себя ведет. Понимаете? Если кто-то считает, что женщина унижается таким образом, тогда пусть женщина добивается мужской руки. Пусть женщина добивается мужской руки. А потом пусть он рожает. Мы не сможем поменять особенности тела. Понимаете? Женщина пассивную позицию занимает в отношениях. Мужчина как бы доминирует. Но это не значит, что женщина при этом унижена. Она наоборот на высоте. Ведь вот возьмем двух женщин, допустим, да? Одна говорит своему мужу, так, я решаю здесь, или кто? Вот. Вот одна семья, и мужчина при этом раз так прижух. Вот внимательно смотрите ситуацию, внимательно. Вот, и вторая семья. Мужчина говорит, ну кто, я решаю здесь или нет? И женщина такая, раз. Ну вот во второй ситуации вы увидели унижение какое-то или нет? Да женщина, она так раз сказала, ты решаешь, конечно. Она унизилась при этом или нет? Да совсем не унизилась. Она при этом оставила свое собственное достоинство на полной высоте. И даже еще выше, она может выше, чем женщина больше выполняет свои обязанности по-женски, тем она выше достоинства. Допустим, если женщина говорит, да конечно, все, вот ты вот решаешь у нас здесь, нет проблем. И она, если так всегда говорит, и допустим, люди окружающие, они подумают, у тебя жена вообще ничего себе, такая молодец. А сразу уважение к такой женщине немедленно начинает возрастать. Она при этом унижается? Нет, эта женщина так, когда видит. Нет, она показывает свою женскую силу. В этом сила женщины. Если женщина, вы считаете, как бы в этом случае унижена, тогда давайте, пускай женщина будет с мечом в руках за свои достоинства. На поединке там мушкетеров сражаться со шпагой. Но это не женское тело так делать. Женское достоинство, оно показывается в смирении. Мужчина сражается, она смиренно смотрит, кто победит. Такова женская природа. Я ответил на ваш вопрос или нет? А вот отношения как с другом? Почему женщина не друг? Женщина друг. Я не сказал, что она не друг. И оказывается, что отношения должны развиваться вширь. Мужчина может быть ребенком в семье, потому что его природа также быть ребенком. Он еще не забыл, какое счастье он отношения с матерью испытывал. Но при этом мужчина должен понять идею. Она заключается в том, что если он на первую очередь, в первую очередь не поставит, что во главу угла, имея женщину, свою жену, очень хорошим другом. Женщина, Веда описывает, женщина самый близкий друг для мужа на самом деле. Ближе друга не бывает. Если он вот эти дружеские отношения с женой поставит во главу угла, а отношения как мужчина с женщиной поставит на второе место, то счастья в этой семье уже не будет. Потому что нарушится связь, это гармония отношений. Обязанности рухнут, выполнение обязанностей рухнет. Потому что такому мужчине, у которого женщина друг, ему обязательно еще захочется иметь другие отношения, которые в природе у мужчины преобладают. Дружеские отношения человек может испытывать где-то, но отношения с женщиной он может испытать только со своей женой. Понимаете, в чем идея заключается? Он должен удовлетворить эти чувства в первую очередь со своей женой, как отношения с женщиной, а не с отношения с другом. Отношения с другом, само собой, он удовлетворяется, если отношения как с женой у него установятся в семье. Точно так же женщина. Она может считать своего мужчину, своего мужа другом, но при этом, если она его мужем, то есть мужчиной, которому она подчиняется, не будет считать, ей захочется потом иметь человека, которому бы она подчинялась. Потому что эти отношения не будут удовлетворены. Она не будет испытывать счастья полного в контакте и в отношениях со своим мужем. И ему придется понять, что она будет изменять ему. Понятная идея? Он с помощью дружеских отношений не удержит ее как рядом с собой. Вы идею поняли мою или нет? Что дружеские отношения стоят на втором месте. Они возможны, нет проблем. Ну ладно. Счастья желать будем, нет? Значит, вот на этом семинаре я хотел бы вам сказать насчет пожеланий всем счастья такую вещь, что оказывается на нем это момент самый актуальный. Потому что именно... Только это единственный способ вообще решить серьезно семейные проблемы, оказывается. Если вы будете желать всем счастья, вот смотрите, почему я сейчас объясню это коротко. Оказывается, что запас прочности в семье со временем практически у всех людей рушится, и семейные проблемы всегда накапливаются комом практически у всех людей, если они не решают этот вопрос именно так, как я вам сейчас скажу. Оказывается, что так как в семье взаимодействуют два ложных эго, то всегда отношения в семье, они дают какой-то оттенок боли. Отношения в семье всегда болезненны. Какой-то вид боли присутствует, эта боль копится с годами. Она копится в глубинах нашей памяти, и мы постепенно начинаем испытывать все больше и больше отвращения глубокого внутреннего к своим близким людям, несмотря на сильную привязанность. Поэтому должен в семье у каждого человека быть отработан механизм, как они будут бороться с тем, что вот это действительно существует. И оно не существует независимо от нашей воли. Всегда отношения в семье только портятся, если их не поддерживать. Идея ясна? Поэтому Веда рекомендует такой способ. Вы, допустим, повторяете «я желаю всем счастья» и мысленно отдаете плоды этого пожелания своему близкому человеку. Если вы делаете таким образом, банк доверия его постепенно начинает. То есть эти ведь отношения портятся только на тонком плане. У вас же контактного боя нет. На грубом плане отношения не портятся, они портятся только на тонком плане. Поэтому если на тонком плане, означает умственная деятельность. Поэтому если вы говорите, я желаю всем счастья и мысленно желаю плоды, потому что если вы пожелаете, все плоды этого пожелания уйдут немедленно. Вот ничего себе. Да? А только так можно поддержать отношения. Я желаю всем счастья и плоды этого пожелания отдаю своему мужу. Постепенно банк доверия его к своей жене начинает возрастать. И это уже вопрос времени, сколько вы будете желать счастья, давать эти плоды. Не надо при этом пытаться доказать своему мужу, что я тебе счастья желала уже 3 месяца, а ты гад такой, каким был, таким и остался. То есть этого не надо делать ни в коем случае. Он не должен знать об этом. В этом заключается все понимание вещей. В этом заключается проявление бескорыстия. Вот, если вы будете так делать, я вам даю полную гарантию, что отношения восстановятся со временем, и при этом не будет никаких выяснений. Понимаете, не надо будет спорить. Потому что все эти споры означают просто реакции на то, что мы перестали друг друга любить. Просто но у нас нет уже сейчас радости, потому что накопилось отсутствие радости. Это надо просто разгребать. Точно так же, как в грязной квартире, сколько ни делай вид, что все хорошо, пока не вымоешь полы, счастья не будет. Понимаете, так и в грязных отношениях надо их просто разгребать. Единственный способ разгребать эту грязь – это желать всем счастья, отдавать плоды своему мужу. Так же, как мужчине, желать всем счастья, отдавать плоды своей жене. Понятная идея? Все, вперед, приступаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.